Я что-то устал после пляжа. Тут уж я подхватила. Да, не стариковское это дело, прогулки на яхтах. Мы лучше займемся ужином. Вернетесь, все вместе поедим. Не понял, поднял брови Антонис. Что значит «стариковская»? Он и правда не понял. Какое именно отношение имеет к возрасту? А ужин? У меня на яхте прекрасный повар. Твой повар не умеет готовить русскую еду. А Ксения мне обещала русский ужин, улыбнулся Мемос. Они уехали, а мы с Мемосом остались. Мы сидели на балконе и молчали. Я думала о том, что, может, Катька и не разыграла по-женски всю пьесу. Может, им, сегодняшним, и не дано принять роскошный жест в отношении мужчины и женщины. Может быть, любовные игры, как и сама любовь, не про них. Бог ты мой, что бы стало со мной, если бы некогда Мемосу довелось прийти ко мне под алыми парусами? Какой осолью была бы я ему? Но сейчас я была просто пожилой женщиной, сидящей на балконе старого друга. Собиралась готовить ему русский ужин. «Каков буржуй-то, а? Рыцарь!» — сказала я. «А какова прекрасная дама?» — сказал Мемос. «Мне хотелось заклеймить Катьку, прекрасную даму. Хотелось посетовать на то, что этим молодым не дано прочувствовать того, что когда-то выпало мне. Впрочем, не только им, но, вероятно, и таким, как Катин отец, как Василий Привалов. Кирюхину жизнь тоже не сотрясала любовь. Просто он однажды привел в дом неприметную девчушку и сказал: «Знакомься, это Надя. Она, между прочим, готовится стать матерью моего сына и одновременно твоего внука». «Извините за бестактность, ваш адрес, моложавая леди». Но как порядочный человек... Далее по тексту. Девчушка покорно выслушала весь пассаж. Они поженились, и вот уже почти 20 лет мы живем вместе. Насколько я понимаю, Кирюху истинные страсти так и не тронули, даже на стороне. Хотя по каким-то деталям я понимала, что легкие интриги его не миновали. Надя же не замечала ничего. В отношениях с ней Кирилл был образцовым мужем. Меня даже удивляло, что его нисколько не тяготит Надина заурядность, необразованность и отсутствие чувства юмора. Но что? Вот Босю тоже не тяготили эти качества в Ляле. Наверное, так даже лучше, спокойнее. Мне же Надя младшей подругой не стала, хотя мы никогда не ссорились. А вот Катька, маленькая Катька, в подружку выросла. Я назвала ее Катериной в честь первой любви Мемоса. Мне чудилось, что когда девичество настигнет ее, оно закружит вокруг ее тела невидимый смерч, как у той, что кто-нибудь поразится ее непредсказуемости. Все-то знали, имя дано в честь любимой подруги Кати Москвиной. Правда была известна только мне. Катя выросла не похожая ни на ту, ни на другую. А вот подружкой стала, на удивление, откровенно со мной. Вообще, видимо, многое ей во мне нравилось. Даже здесь, на пляже, могла сказать: «Ох, бабка, все-таки ты молоток. Тельце-то у тебя, хоть в бикини на подиум». И жестом конского барышника похлопывала по моей спине. Все это я могла рассказать Мемосу, когда мы сидели на балконе его дома на Эгине, и горбы далеких островов путешествовали у горизонта.